بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يقول: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وقوله سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها. Значит, в этом шубха, в этом сомнении, что говорит? Значит, это третий шубха, что в эти, которые, значит, которые противоречат дава пророков, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, у них это вот третье сомнение, они говорят, что фаинкала, значит, они что говорят? Аль-куффару юридуна минхум. Аль-куффар юридуна минхум. Значит, они говорят, что эти джахили, этим Абу-Лахаб, Абу-Джахль, то есть эти кафиры, которые во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, те, которые были, эти кафиры, они что делали? Юридуна минхум. То есть они требовали от них чего? Они спросили, то есть прямом, да, прямом смысле они спросили, их не суд, значит, суд их ширка заключилась в том, что они, значит, требовали и спросили в прямом виде, в прямом смысле от кого? От этих покойников. Они что? То есть, поэтому говорит минхум ан-нафа ва ад-дар. Они требовали от них, что они и их идеология, они думали, что они убеждали, что эти, значит, им что? Помогают или там вредят. Вот их шик в этом был. Они в прямом смысле поклонялись этим своим, что этим мертвым, значит, вот этим покойникам. Ну, то есть все равно, что это были ангелы или пророки, или правоведные рабы были. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ الْمُدَبِّرُ. Но это что говорит? Я же, говорит, не как они. Я же свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. И он, Аллах, субханаху ва тааля, только он единственный, только он сам может что? Вредить человеку или принести какой-то пользу или вред. И он только, он сам управляет миром, значит, то, что приносит, значит, все то, что это в земном шаре, в галактиках случится, это все в его руках. Я же утверждаю этого. «Ла уриду илля минху». Да? «Ла уриду илля». И также я, когда дуа делаю, я прошу, я только прошу кого? Аллаха субханаху ва тааля. Но эти салихи, которые, значит, вот правоведные, значит, эти, которые пророки или там эти аулия, салихин, «Лайса лаху мин аль-амри шай». Они что, ничего не могут? Они что, ничего не могут делать? Они что, ничего не могут делать? Они не способны, значит, они нет у них могущества, они ничего не могут делать. Лякин аксудухум арджу мин Аллахи шафаатахум. Но я, когда направляюсь им, да, лицом, руками, сердцем, я прихожу вот их могилам, да, сижу вот с ними вместе, да, ну, прихожу постоянно, навещаю их, прошу, когда... Это не значит, что я им дуа делаю. Я что хочу из этого? Я хочу, чтобы завтра, судный день, они что за меня заступили, шафа'а делали. И были, и меня что приблизили к кому? Аллаху субханаху ва тааля. Вот. Вот. Это значит, это по-своему, он думает, что это что разница. Это говорит, что это что разница, которая между ними и между, да, вот между двумя группами. جواب شيخ говорит в ответе, говорит, обращая ему, отвечай: أن هذا قول الكفار سواء بسواء. Вот точно так же то, что ты говоришь, вот это ответом, значит, отвечали, что вот это курайшиты, мушрики, кому? Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, когда, значит, эти мушрики, да, что Абу Джахль, Абу Лахаб, и все эти, значит, Валид ибн Мугира и другие, значит, приходят Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, что Мухаммад говорит: мы знаем, говорит, что вот эти наши идолы, которые мы поклоняемся, что лят, что уза, это просто что, просто значит, не больше, чем они камни и дерево. Мы этого знаем. Эти покойники, это умерли. Мы знаем, они ничего нам что, не вредят, и также ничего пользы нам не могут принести эти. Мы это знаем прекрасно. Но это что говорит? Просто они что, имеют особое место перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Поэтому между нами и между ними что, разница большая, очень великая что, разница есть. Разница есть. Вот. Они точно так же говорили. Они же не говорили, что они говорили, они сказали, что Мухаммад говорит, саллаху салам, мы знаем, что они что, не вредят. И также мы знаем, что Аллах Субханаху ва Тааля. Но эти, поэтому мы что не говорим, требуем от них что шафа'а. И тогда, значит, тогда этому человеку ты говоришь, чех читай, факра алейхи каулаву та'аля. Вот читай ему следующие аяты, как Аллах Субхану ва Тааля сура Зумар, третьем аяте говорит, Аллах Субхану ва Тааля третьем аяте говорит, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Значит, эти что говорят? Эти, значит, мушрики говорили, что мы وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا, то есть те, которые вот Аллах Субханаху вот этих считает аулия, то есть те, которые брали для себя Богом другие, кроме единого Аллаха Субханаху ва Тааля, что говорили? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. То есть они говорили, что мы наоборот, мы не поклоняемся им. То есть мы что, не делаем никакой саджда, никакой руку, тавов, никакого вида поклонения нету для них, говорит. Мы этого говорит, знаем, что это нельзя для них этого делать, говорит. Мы это что не делаем. Но только что мы когда ходим против них, это что, юкарибуна, мы хотим, чтобы они нас, юкарибуна, юкарибуна, это что значит, приблизили они нас, кому Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот этого, именно вот этого мы хотим. Приближение хотим. Приближение кому? Аллаху Субханаху ва Тааля. В другом аяте, сура Юнус, 18 аяте, говорит Аллах Субханаху ва Тааля тоже про них. وَيَقُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. И также они что говорят? Говорят, что эти, те, которые мы поклоняемся, не говорите, что это, это что? Ибада, поклонение. Это, мы говорим, يَقُولُونَ, они говорят, то есть эти мушрики говорили, هَاُولَاءِ, то есть те, которые, значит, мы ходим им их могилам, на их что, дерево, на их ходим их могилам, хауляй, шуфа, эти что, наши шуфа, то есть наши заступники, они заступают за нас завтра перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Вот в чем заключился. Вот суть дела, суть их ширка, значит, заключился в том, что, значит, они что-то говорят, только две вещи, значит. Говорят, что приближение к Аллаху и шафаат, чтобы они завтра в судный день заступили за них. Да, шафаат, ну это мы берем, иншаллах, в дальнейших уроках подробно шейх нам объяснит, что такое шафаат, когда разрешается, когда нет. Да, это шафаат будет, когда в судный день будет, не сегодня же. И шафаат в руках Аллаха, Субханаху ва Тааля. А вот они, вот в этом, значит, что заключился их ширк. И потом шейх говорит, «Ва'алам анна хадихи шубаху талат, хия акбару ма индахум». Вот. Значит, и'алам говорит, знай, говорит шейх, что вот эти, значит, хадихи, значит, три сомнения, основные три сомнения, которые они что обладают. Значит, то, что они, ты готовься, говорит, готовься, если ты хочешь истину знать, вот тебе три шубаха и три ответа на это три шубаха. Значит, в первую очередь они говорят, что, значит, они что делали, говорят, они, значит, эти мушрики поклонялись, где, да, чему поклонялись, что камням, деревом, таким вещам поклонялись. А я кое-чему, говорит, я пророкам поклоняюсь, же, да, я поклоняюсь пророкам, говорят. И также второй шубха, что говорят, что эти как будто, я говорю, что только, значит, что, прошу из них, что, приближение и шафа'а, чтобы за меня, что, они заступили завтра, судный день, что, за меня заступили, говорит. Да. И также, значит, первый шубха, ихний шубха, значит, «Ана муахидун, валякин ана муднибун, вали салихина бианна». Первый ихний шубха, значит, в краткости, когда человек, в общем, одну тему закончил, кратко для нас собирает, значит, три шубха. Первая шубха говорит, «Ана муваххидун, валякин ана музнибун, вали салихина, джахин атлубуху минхум». Вторая шубха, «Ха улаи, ябудун аль-аснама, ва нахну набуду аль-альмьяа, ва салихина, вал-аулияа, вал-русул». Третья шубха, «Аль-куфар юридуна минхум аль-ибадата, ва анна уриду минхум аль-шафаата, вал-курба». Значит, первая шубха, они говорили, что, значит, в чем заключается? Говорит, что, значит, я, говорит, единобожник. Я муваххид, я признаю, что Аллах Субханаху ва Тааля есть. Но, знаешь что, эти салихин, те, которые иду к ним, да, к ним могилам, они обладают именно особыми такими местами перед Аллахом. И я грешник, вот требую, значит, чтобы они были между мной и между Аллахом, что посредники. То есть они довели мой зов кому? Аллаху Субханаху ва Тааля. Второе шубха их, второе сомнение. Говорили, что эти, значит, то есть те, которые, значит, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были, они что, поклонялись чему? Поклонялись деревом, камням. Деревом, камням. А я чему поклоняюсь? Я, говорит, значит, я то, что, значит, направляю свое сердце, лицо, руки, кому? Пророкам, ангелам, да? И также мне ответ поняли, значит. Третий шубха ихний. Да вот, который шубха сегодня брали, последний шубха этих основной, самый великий, огромный шубха, это то, что говорят, что, значит, они что делают? Они, значит, они смысл, то есть суть ширка ихня заключился в том, что они что, ходили и поклоняли в прямом виду, значит, в прямом смысле спрашивали их, как для себя считали Богом. А я же не так делаю, я просто что делаю? Я просто из них требую, что вот, шафаат и другой вещь. Вот три основной, вот это что, три у них шубха есть. Вот. Сначала вот это три шубха, значит, это значит, начало до Нуха, алейхиссалату вассалям, до сутного дня вот это три шубха есть. Если действительно мы прекрасно, отлично поняли вот это три шубха, и также у нас есть ответ на это три шубха, алхамдулилла, что мы, значит, можем себя считать что безопасным и можем призывать людей, объяснить людям, что основной таухид. Основной что таухид. И поэтому шейх говорит в конце, فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. Значит, говорит, فإذا عرفت أن الله, когда ты понял, عرفت, когда понял, что أن الله, поистине Аллах Субханаху ва Тааля, وضحها في كتابه. То есть вот три шубхи, три сомнения. Аллах Субханаху ва Тааля откровение, значит, объяснил, وضحها откровение объяснил в своем книге, то есть в Коране, وفهمتها فهما جيدا, فهمتها, и также ты, значит, что усвоил, понял. Значит, хорошо, прекрасно, конкретно, когда понял вот это, само бадава айсару минха. А то, что остальное уже для тебя все легко будет. Ты будешь уже что, значит, будешь обращаться остальными шубхами, что для тебя будет еще легче. Уже остальное будет легко, значит. Еще остальное, значит, что будет все позади, значит. Основное три шубхи. Если три сомнения действительно человек понял, и также готов у него сам этот ответ на три шубха, и алхамдулла, у него и что. Нечего ему бояться, иншаллах, тогда. Иншаллах, здесь еще другие шубхи идут. Иншаллах, завтра продолжим. Алхамдулиллахи, Раббиль Алямин. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.